Цезарь приподнял и уронил плечи. «Не знаю. Извините, у меня голова разболелась. Отсюда можно уйти до конца занятий? Я хочу лечь». «Иди», — угас и Корнелий, — «и я скажу учителю». Оставшись в кабине, Корнелий устало сел на хлипкий вертящийся табурет. И вдруг почувствовал — пальцы запросились к пульту. Рефлекс, наверное. Экран был маленький, но пульт стандартный. Правда, большой ряд символов и микрофон для звуковых команд были заблокированы. Однако Цезарь, ловкий парнишка все-таки, умело обошел блокировку, подключившись к Ватексу через канал общешкольного информатория. Видимо, подкинул такой хитрый вопрос, что центральная учебная машина сама сомкнула контакты с большой сетью. Корнелий привычно бросил пальцы на клавиши. В глубине стереоэкрана возникло желто-красное паутинное кружево остроугольной композиции. И неожиданно сложилось в узор, напоминающий фигурную решетку на тюремном окне. И тогда Корнелий, обмерев от мгновенной слабости, от неожиданной надежды, послал вызов. Информация юридической службы, логические задачи. А в самом же деле, юридическая машина должна учитывать прецеденты? В старину, если человека расстреливали и не могли убить первым залпом, его потом лечили и миловали. Если у повешенного рвалась веревка, его тоже щадили. Субъект А, будучи приговорен к административной казни по штрафному миллионному шансу, не смог быть подвергнут акции по вине исполнителя. Субъект Б, оказавшегося не готовым к выполнению данной служебной обязанности. В то же время должностным лицом, субъект С, индекс осужденного был заранее снят с контроля, а субъект Б тоже заранее подписал протокол о состоявшейся акции. Может ли в данном случае субъект А рассчитывать на помилование, с учетом прецедента, который условно назовем «лопнувшая веревка»? Дальше Корнелий, судорожно давя податливые кнопки, подробно изложил ситуацию с неудавшимися казнями, в том числе и случай с героем фильма «Дочь контрабандиста», и факты отмены судебных приговоров. Потом загнал текст в шифровальный блок. Алгоритм получился на 3,5 строки. Почему-то, не доверившись транслятору, Корнелий сам отстучал цепочку цифр, букв и знаков. И, потеряв дыхание от тоскливого страха и жалобной надежды, стал ждать. Сероватая пустота экрана мерцала голубыми искрами помех. Машина была не экранирована. Оно и понятно. Безиндексные ребятишки не излучают. Но Корнелий-то излучал. Его лишенный юридической силы индекс по-прежнему посылал в эфир свои микроимпульсы. Кричал «Я живой!». Экран был пустым странно долго. Или так показалось. Потом повисли в пустоте светящиеся строчки. «Прошу подождать. Изложенные условия на грани нестандартной ситуации». И Корнелий, изнемогая, ждал еще целую вечность. Наконец строчки мигнули, пропали, и на их месте возникли другие. «Ссылка на прецедент несостоятельна. Помилование субъекта А могло иметь место в том случае, если бы субъектом Б ему был введен раствор, и этот раствор не оказал бы запрограммированного действия, аналогия с лопнувшей веревкой. В условиях задачи субъект А не подвергался воздействию со стороны субъекта Б, исполнителя, и потому по-прежнему подлежит штрафной акции. Субъект Б, виновный в неисполнении и досрочном подписании протокола, и субъект С, заранее снявший индекс с общего контроля, в данном случае считаются несоответствующими служебному положению, подлежат ведомственному суду, первый по административной, второй по уголовной части, с передачей приговора на санкционирование и штрафную жеребьевку штрафной машине муниципального уровня». Корнелий не ощутил нового приступа страха или уныния. Наоборот, даже какое-то облегчение почувствовал. Наверное, от того, что не надо больше ждать и мучиться. Он посидел еще, тупо глядя в искрящуюся глубь опустевшего экрана. Потом щелкнул динамик. Негромкий голос инспектора Мука сказал с усмешкой, но тревожно. «Это Альбин, то есть субъект С. Корнелий, дружище, не играй в такие игры, а то зацепят на контроле, копать начнут. Все обращения в юридическую сеть фиксируются автоматически. Ты же не дитя, должен понимать. Я тебе говорил, сиди тихо, не шебуршись». «Тебя бы на мое место», — выдохнул Корнелий. «Понимаю. А я что? Я и так все, что могу. Мы с тобой, можно сказать, одной веревочкой повязаны. Проникнись.